Драный Робин нашел для жены прекрасное уютное местечко для гнезда как раз под полом учительской. И сейчас там лежали Робин, Гиацинта и 8 новорожденных мышат в уютном, безопасном месте, как раз под ногами директрисы. 2 взрослых мышей сонно прислушивались к человеческому голосу у них над головой, но, конечно, ни слова не понимали. «Мне нужно, чтобы вы срочно кого-то прислали», — говорил директор школы. «Нет, я понятия не имею, сколько здесь мышей. Все, что я знаю, сегодня у меня на столе оказался мышиный помет. Рождественские каникулы вот-вот начнутся, и если до их окончания мы ничего не сделаем, в школе будет просто нашествие этих животных. Что? Что вы пришлете? Дератизатора? Специалиста по борьбе с грызунами? Когда? Не раньше конца семестра? Почему?» «Понятно. Ну, хорошо. Спасибо. До свидания», — попрощалась она. И вот тут мы попрощались бы со всеми мышами в этой школе, если бы не новоприобретенное умение Флоры. В первый день рождественских каникул в школу пришел какой-то человек, и сторож открыл ему дверь. «Это вы, что ли, крысолов?» — поинтересовался он. «Я дератизатор, специалист по борьбе с грызунами», — оскорбился пришедший. «И чего было поднимать шум?» — пробурчал сторож. «В таких старых домах всегда водится несколько мышей. Ничего, скоро я их всех выведу», — пообещал дератизатор. «Мышеловками, что ли?» — спросил сторож. «Нет-нет, я собираюсь угостить этих дьяволят кое-чем вкусненьким. Вот поэтому я и не мог прийти раньше. Нельзя, чтобы детишки тянули в рот мое угощение. У вас есть кошка или собака?» «Нет». «Очень хорошо. Ну ладно, давайте займемся делом. Видите, показывайте». В каждой комнате старой школы дератизатор раскладывал свою приманку. Он открывал пакетики и насыпал из них на кусочки картона какие-то маленькие синие палочки, вроде зернышек. Высыпав все, он клал пакет в карман и доставал следующий. Так получилось, что последней была комната, где занимался первый класс. Заговорившись со сторожем, пришелец забыл последний пакет прямо на учительском столе. За всем происходящим из щели в стене внимательно наблюдали глаза бусинки. Когда люди ушли и в школе снова стало тихо, Флора спустилась на стол и с любопытством стала разглядывать картонку с кучкой странных синих зернышек и полиэтиленовый пакетик. На нем были какие-то буквы, и Флора стала читать. Большими буквами на пакете было написано «Мы-ше-мор». «Интересно, что это значит?» — подумала Флора и продолжила читать. «Предупреждение. Беречь от детей, собак, кошек и других домашних животных. При случайном попадании внутрь организма немедленно обратиться к врачу. Мышемор. Смерть мышам». Глава 4, в которой Флора спасает положение. «Повезло мне, что я научилась считать», — сказала Флора. «Иначе бы я могла попробовать эти аппетитные синие зернышки». В этот момент она сообразила, что такие же отравленные приманки могут быть и в других местах школы. Вдруг их станут есть остальные мыши. Даже ее отец и мать могут наткнуться на кучку мышемора. А ведь они не умеют читать. «Нельзя терять время», — поняла Флора и со всех ног бросилась прочь из класса. Она еще никогда не осмелилась ходить по школе, но даже если бы она и была знакома с ее комнатами и коридорами, то все равно не имела понятия, куда переселились ее родители. Вдруг она вспомнила слова отца. «Попробую-ка я посмотреть в учительской», — сказал он. «Вот там их и надо искать. Но где эта учительская?» Флора бежала по коридору и, увидев открытую дверь, заглянула в нее. Парты, доска и учительский стол подсказали ей, что это еще один класс. Это была комната 2 класса, хотя Флора и не знала этого. На одной из парт она увидела мышь с чем-то синим в лапках. «Стой!» — пискнула Флора и поспешно стала карабкаться по ножке стола. Наверху она лицом к лицу столкнулась со своим братом, сластеной Вильямом. «Привет, Флора!» — бросил он, принимаясь за очередное синее зернышко. «Давненько не виделись. Стой!» — снова крикнула Флора. «Сколько ты уже съел этих штучек?» «Много», — ответил Вильям. «Но ты не волнуйся. Здесь еще много осталось. Угощайся». «Нет-нет!» — ужаснулась Флора. «Ну что же», — подумала она, — «мышемор — это смерть для мышей. Бедный сластеный Вильям. Я уже ничем не могу ему помочь. А как же мои родители? Вдруг я еще успею их спасти? Папа и мама, где они?» — спросила Флора. «Понятия не имею. Вильям захрустел следующим кусочком. «По правде говоря, я уже давно не видел никого из нашего семейства. Тебе зачем?» «Я должна их найти».